На следующее утро Лоуренс разбудил ощущение чего-то холодного на лице. «Опять меня овца лижет», – подивился он. Но перед глазами его было лишь свинцовое небо. Похоже, скоро предстояло заморосить осеннему дождю. И Лоуренс замерз. Подняв голову с древесного корня, который у него был вместо подушки, он обнаружил, что костер потух. Чтобы не заставлять всех бодрствовать, когда заснет Нора, а дать поспать хоть немного, Нора должна была перед сном разбудить кого-то одного, и этому одному предстояло поддерживать огонь. Сегодня ночью этим человеком был Либерт, но он безмятежно сопел, сжимая дрова в руках. Это было настолько глупо, что Лоуренс даже сердиться не мог. Поднявшись с земли и сев, Лоуренс, похоже, разбудил Хора, с которой спал под одним одеялом. Не удостоив Лоуренса даже добрым утром, Хора взглянула на него испепеляюще и вырвала одеяло. «Если ты уже проснулся, то обойдешься без него?» Похоже, она рассуждала примерно так. «Если он начнет спорить, Хора, скорее всего, разозлится всерьез. Так что, хотя для него это было рановато, Лоуренс заставил себя встать. Нужно было сунуть в костер полежка. Овцы сбились в кучку, чтобы защититься от холода. И оставшийся без дела Эник дремал, приютившись возле своей любимой хозяйки. Лоуренс потянулся до скрипа в суставах и сунул в костер полено, устало поглядывая на уютно устроившегося Эника. Когда сухое дерево затрещало в занявшемся огне, Эник начал зевать. Лоуренс улыбнулся. Эник сейчас напоминал ему Хора. Но было по-прежнему холодно. Как будто разом наступила зима. Чтобы понять причину, достаточно было взглянуть на небо. До Рубинхейгена четверка должна будет добраться к середине следующего дня. И Лоуренс желал бы, чтобы до того времени все оставалось как есть. Но небеса вряд ли будут ждать. Лоуренс огорченно фыркнул. Скорее всего, дождь начнется еще до полудня, а уж до вечера наверняка. Деревья в лесу были достаточно густые, чтобы под ними можно было укрыться. Но из-за овец это едва ли удастся. И от леса веяло чем-то зловещим. Лоуренс леса не боялся, но и провести там ночь не стремился. Его опушки в качестве укрытия от дождя было вполне достаточно. Лоуренс думал об этом, глядя на разгорающийся костер, когда на спину ему что-то навалилось. Не успел он обернуться, как по соседству показалось знакомое лицо. То была Хора. На щеке у нее все еще оставался отпечаток древесного корня, на котором она спала. «Здесь теплее». Лоуренс был не настолько скромен, чтобы понять эти слова лишь в прямом смысле. Хора накинула одеяло Лоуренсу на спину и, накрывшись сама, нарочито свернулась калачиком и прильнула к нему. Стащить у него одеяло – это была, конечно, замечательная идея, но, возможно, она решила, что перестаралась. В конце концов, холод и голод были вечными спутниками любого путешественника. Но поскольку Хора не произнесла слов извинения, Лоуренс не стал говорить, что прощает ее. Он пошевелил угли палкой и кинул ее в костер. «Да, кстати», – небрежным тоном сказал он. «По-моему, ты говорила, что умеешь предсказывать погоду». «Ага. Сегодня после полудня будет дождь», – сонно отозвалась она. «Это любой мог бы сказать, только на небо посмотрев», – поддразнил Лоуренс. Вместо того, чтобы рассердиться, Хора легонько боднула головой его плечо. «Жаль, что мы не можем сесть на коней и добраться до города еще до дождя. Как ты насчет картофельного супа, разогретого на очаге?» «Не возражаю. А еще...» «Хвост расчесать, да?» Лоуренс понизил голос еще сильнее. Хора издала вздох и кивнула. «Поскорее бы добраться до постоялого двора. Только...» Она уныло взглянула на небо. Холодный ветер трепал ей челку. И Хора прищурилась, словно защищая от ветра свои длинные ресницы. «Будет дождь. Не хотела я этого». И тут Лоуренс вспомнил. К Когда он познакомился с Хора, ее считали богиней урожая в богатом краю. Крестьяне ненавидели холодные дожди в сезон урожая. И поэтому, хоть Хора и была сейчас далеко от полей, такая погода ей тоже нравиться не могла. Конечно, у самой Хора едва ли оставались хорошие воспоминания о тех полях. Многое из произошедшего было тому виной. Но все же она была богиней урожая. Однако не нужно быть богом урожая, чтобы испытывать отвращение к холодному дождю. А в худшем случае дождь будет еще и со снегом. От одной мысли об этом Лоуренсу стало холодно. И он быстренько сунул в костер еще один сук. Прошло немного времени, и проснулись остальные. Но кое-чего Лоуренс не сознавал. Хора никогда и ничего не говорила просто так.